Глава 47. Есения. «Что здесь?» — держа за руку Драга, я следовала за ним в кромешной тьме. Еще в машине он надел на меня бархатную маску, лишая возможности видеть, куда мы приехали. Вот уже неделю я не узнавала его и боялась поверить, что происходящее — реальность. Каждый день он дарил мне цветы и подарки. Он осыпал меня драгоценностями, водил по ресторанам, снимая заведения только для нас двоих, где после ужина под звуки скрипки мы оставались только вдвоем, чтобы позволить себе то, что не позволяется делать в общественном месте обычным людям. Мы занимались сексом так много, что, казалось, ему уже должно было наскучить. Но после той самой поездки на юг барон будто озверел. Его аппетиты выросли. Мне становилось страшно, что я не выдержу, и тогда он найдет себе новую игрушку. Ту, которая будет соответствовать его сексуальным запросам. А пока я наслаждалась его вниманием и страстью. Рядом с ним я действительно ощущала себя особенной. И вот он снова устроил для меня какой-то сюрприз. Моя рука была надежно спрятана в его широкой ладони. Сердце взволнованно трепетало в груди, качая рваными толчками кровь. Я не слышала каких-то характерных звуков или запахов, которые могли бы мне подсказать, что именно я должна ожидать. Но это был явно не ресторан. Поднявшись на лифте, мы вышли на этаж, и мужчина повел меня по коридору. Я слышала, как нам открывали двери, щелкали замки, и с каждым новым шагом все больше терялась в догадках, что это. Но вот он остановился, и я ощутила прикосновение его губ к своим. Нежный язык проскользнул ко мне в рот, сплетаясь с моим, и я уже не могла думать ни о чем ином, кроме как опуститься перед ним на колени и взять в рот член, что упирался мне в бедро через ненужные слои одежды. Из меня вырвался стон, и Драга отстранился. Я слышала его тяжелое дыхание, а затем он снял с моих глаз маску. Первое мгновение, сощурившись, я смотрела в темные глаза своего любовника. Он не отводил от меня взора, пристально наблюдая за реакцией. «Где мы?» — спросила, облизывая припухшие от поцелуя губы. В ответ на это действие в его радужках зажегся огонь, но барон оставался на месте, засунув руки в карманы брюк. Я перевела глаза в сторону и увидела микрофон, такой, какие обычно стоят в звукозаписывающих студиях. За микрофоном была стеклянная перегородка, за которой у пульта сидел звукооператор. Растерянно смотрела на Драга. Сердцебиение участилось. В голове пронесся рой мыслей, но я им не доверяла, потому что от барона можно ожидать чего угодно. «Мы в студии звукозаписи?» В другой момент я сама поморщилась бы от того, что говорила очевидные вещи, но только не сейчас. «Да». «Зачем?» Пульс участился, и я слышала, как громко колотится сердечная мышца. «Твой талант не должен пропадать», — говорил он спокойно, пожирая меня глазами. «Ты хочешь, чтобы я записала песню?» С трудом верила, что он готов пойти на подобное. «Это часть отработки?» — наконец-то осенило меня. «Нет». Увидела, как между его бровями пролегла складка. «Я думал, тебе нравится петь, и хотел сделать тебе приятное. Выбери песню, и мы запишем ее. Тебя услышат». «Хочешь слепить из меня звезду?» «Я не готов тобой делиться», — проговорил мужчина твердо. «Тогда что ты задумал?» «Хочу, чтобы твой голос услышали. Хочу, чтобы ты могла петь на широкую аудиторию». «Но не хочешь меня показывать?» «Да», — произнес он. «Иначе я сойду с ума, думая, сколько мужиков тебя мысленно поимели». Несколько мгновений я смотрела на микрофон, а затем подошла ближе. «Всегда хотела сделать профессиональную запись», — провела рукой по стойке. «Записываться — одна из моих тайных фантазий». На губах Драга появилась довольная улыбка. «Но я хочу записать свою песню, с собственной музыкой и текстом». «В чем же тогда проблема? Самое время осуществить мечты». Таким довольным я видела его в основном после секса. «Все мои песни в квартире родителей». От благого настроения не осталось и следа. «Поэтому благодарю за заботу, но я вынуждена отказаться от такого щедрого подарка». Прошла к двери, выскакивая наружу, глотая рыдания и проклиная то, что никак не стереть между нами. «Наше начало».